интеллектуальная, так сказать, прослойка. В списке будет и наш шеф, будет инженер-лейтенант саперных войск Кахидзе. К сожалению, он лежит под Лейпцигом. Мы сидим возле примуса, как возле костра. Здесь нет даже березки. Один ягель почему-то оригинального синего цвета. Ягель и осока, спрятанные ночью. Мишка поет наши песни. Валька куда-то исчез. Я нахожу его возле ручья. Он сидит, закутавшись в телогрейку, и булькает по воде камушками. «Ты чего?» – спрашиваю я. «Так», – отвечает Валька, – «кидаю камни. Песен ваших я не знаю. Умный разговор поддерживать не могу». Подходит Мишка. «Давай потолкуем, Валюха», – говорит он. «О чем?» Я оставляю их вдвоем. «А ведь завтра 5-е число», – говорит Виктор. «Должен быть самолет». «Слушайте, парни!» В нарушение всех законов природы самолет действительно прилетает. Мы быстро поджигаем траву. Желтый дым ползет вертикально в небо. Черная точка стремительно нарастает в размерах. Самолет низко дает кольцо. Виктор выпускает красную и зеленую ракеты. В лагере все в порядке, больных нет, работу продолжаем. С самолета падает тюк, письма, газеты, журналы. Я быстро выхватываю конверты с круглым Ленкиным почерком. Шуршание бумаги и строчки писем заполняют вселенную. «О, черт!» – возвращает нас на землю Виктор. «Что случилось?» «По требованию родителей», – читает он вслух, – «откомандируйте из партии рабочего Алексея Чернева, как неправильно оформленного. Отправьте с ним краткий отчет и ненужный груз. По договоренности с колхозом вельбот будет ждать вас у мыса «Могила охотника» 7 и 9 числа этого месяца. Подписи». Ошеломленное молчание придавливает нас. «Что за чертовщина?» «Ну вот», роняет Виктор. «Езжай, Чернев, домой. Папа и мама. Мы ведь обучили тебя мату, радикулиту, ревматизму и цинизму». «Хо-хо, Леха!» говорит оживленно Гришка. «Дома теплее. Везет молокососам». Валька и Мишка молча переглядываются. Мы сидим на сложенных для переноски тюках. После обеда мы кочуем к Лепидолиту. «Отставить переезд», — говорит Виктор. «Отставить, значит, переезд ввиду отъезда». Мир рушится на нас громадными глыбами молчания. Мы сидим молча. Слова еще не родились в свистящем хаосе мыслей. «Езжай, значит, Чернев», — чужим голосом повторяет Виктор. «Будешь историком». «Я не Мария Антуанетта, я могу и остаться». Эти слова приходят к нам через сотню томительных лет. «Да нет, раз приказ, я должен». Лёшка медленно собирает рюкзак. Ближайший срок ухода через 3 дня, но он собирает его прямо вот сейчас, прямо на наших глазах. В хрупкой стеклянной тишине застывает мир. Кто-то странно, совсем не по-человечески всхлипывает или кашляет. «Мишка!» Я смотрю на Мишку. Я не могу отвести от него глаз. Что-то чуть перекосилось у него на лице. Нестерпимым отчаянным светом горят Мишкины глаза. Он встает, огромный, бородатый, высеченный весь из какого-то странного дерева. Падают странные слова. «Брось рюкзак! Декадент, никуда ты не поедешь!» «Ожалел парнишка от счастья!» — хихикает Отрепьев. «То есть как?» «Молчи, Виктор! Сейчас моей компетенции дело!» «Но я же сам предлагал!» — — бормочет Лёшка —